По мере того, как он поглощал информацию, выражение его лица менялось от удивления к ужасу. Закончив, Кортес откинулся на спинку стула, снял очки и воскликнул: «Я знал, что нам необходимо действовать с великой осторожностью. Это безумие играть со столь могущественной силой». Карен присел рядом с ним. «Вы можете переправить это кому-нибудь, кто прислушается к нашим доводам?» — спросила она. «До того, как солнечная буря достигнет земли, остается всего 15 часов». «Безусловно. У меня есть друзья в Лос-Аламосе в национальной лаборатории Лоуренса Беркли. У них имеются способы довести все это до сведения порядочных людей из правительства». В душе Карен вспыхнула искорка надежды. Кортес потер уставшие глаза. «У вас есть что-нибудь еще?» — спросил он. «Это все, что мне прислали мои друзья». «Но, возможно, им удалось обнаружить что-нибудь новое, я могла бы узнать». «Каким образом?» Карен набрала на клавиатуре код Габриэля, и почти сразу же из динамиков донесся голос программы. «Чем я могу вам помочь, доктор Грайс?» «Кто это?» — спросил Кортес. «Да так, никто. Габриэль, мне необходимо связаться с Фатомом». «Конечно, сию минуту». Соединение с далеким кораблем заняло менее минуты, и в углу монитора открылось новое окно, в котором постепенно сформировалось лицо Миюки. «Карен?» «Рядом со мной доктор Кортес. Он согласился нам помочь». Но несколько секунд Миюки исчезла из зоны видимости видеокамеры, а затем на экране возникли лица Джека и Чарли. Карен торопливо представила их Кортесу. «Есть ли у вас двоих какие-нибудь рекомендации?» — спросил он. «Я могу переслать информацию надежным людям, но что дальше?» «Из ваших выкладок я сделал вывод, что мы должны блокировать основное тело кристалла от бомбардировки энергии солнечной бури. Это можно сделать несколькими способами». Джек кивнул. «Мы уже обсуждали эту проблему. Самый простой способ — закрыть колонну, отгородить ее каким-нибудь образом от внешней среды. Например, надеть на нее свинцовый футляр или что-то в этом роде. Но я не уверен, что это может быть сделано за такой короткий отрезок времени. В качестве второго варианта мы рассматриваем возможность отделить колонну от основания с помощью направленного взрыва». Кортес нахмурился. «Но кинетическая энергия взрыва, как я уже сказал, это второй вариант. Как бы то ни было, это лучше, чем ничего, поскольку в противном случае нам остается лишь третий вариант — смириться и готовиться к отходу в мир иной». Кортес помрачнел. Подобная перспектива его явно не устраивала. Нарушил наступившее молчание Чарли. «Я продолжаю работать с кристаллом. Посмотрим, вдруг удастся наткнуться еще на что-нибудь», — сказал он, но уверенности в его голосе не было. «Значит, — продолжал Джек, — на нашем пути остается лишь одно препятствие — Спенглер. Я не могу рисковать, Карен. Оставляю на вашей станции дольше, чем это необходимо. Стоит Дэвиду пронюхать, что вы сговорились за его спиной. Ее жизнь будет стоить ломаного гроша. Ее необходимо эвакуировать оттуда раньше, чем Спенглер о чем-либо догадается». Кортес задумался. «Это будет нелегко. Завтра утром начнется эвакуация станции на безопасное расстояние от места взрыва. Я уже проверил график эвакуации. Мы покинем станцию последними. Я, Карен и Спенглер. А после сегодняшнего инцидента вряд ли Спенглер отпустит меня от себя хотя бы на минуту», — добавила Карен. «Значит, нам и здесь понадобится ваша помощь, профессор. Мое судно находится в половине дня пути от периметра кордона. Максимально приблизившись к нему, я спущусь под воду на своем собственном глубоководном аппарате, и после этого вам необходимо каким-то образом отвлечь внимание Спенглера от женщин. Я сделаю все, что смогу. Я покажу доктору Грейс каждый закоулок Нептуна, чтобы она ориентировалась на станции, как у себя дома, а затем мы вместе выработаем приемлемый план». «Договорились», — сказал Джек. «Я свяжусь с вами, когда мы уже будем в пути». Где-то позади них послышалось шипение открывающегося люка, и Карен с Кортесом вскочили, как ошпаренные. «Кто-то идет», — прошептала Карен. «Нам нужно отключаться. Увидимся завтра». — обронил напоследок Джек. Экран погас. Кортес вынул из дисковода диск и сунул его в карман. — Я отведу вас в вашу каюту и сейчас же сяду на телефон. Завтра будет новый день.